Глава 1. Не все так радужно. Один слева, один справа, еще один, зайди с тыла. Есть, ответили хором подчиненные по рации на приказ майора Крышкова. Александр Рылов. Александру 35 лет. Высокий, мужчина, примерно 1,90 м высоты. Черные волосы, зеленые глаза. На лице есть пару шрамов, полученных им во время боевых действий. Капитан спецвойск ВКС Российской Федерации, пригибаясь, зашел в тыл полуразрушенного укрепления, где засели боевики. Задача, поставленная командованием, проста – схватить лидера местных боевиков. Схватить живьем. Денис Ворохов и Сергей Демин заняли свои позиции. Алекс, как его назвали сослуживцы, прицелился из своей снайперской винтовки, найдя сразу двух боевиков. Один снайпер в секунду способен сделать несколько точных выстрелов. Хороший снайпер сделает столько, сколько потребуется, без указания точного числа. «Шершень готов», — сказал Александр. «Оса на позиции», — сказал по рации Денис. «Пчела к выстрелу готова», — сказал Сергей. Они взяли на прицел боевиков. Александр навел первому мужчине винтовку в голову, он был спокоен. Он уже давно расстался с иллюзиями и убивал без сомнений. Они враги, если их не убить, они почувствуют свободу и когда-нибудь придут и убьют его жену Наташку и их еще нерожденного сына. «Начинаем», — сказал майор по рации. Выстрел. Один из боевиков упал, пуля попала ему в голову. В одно мгновение Александр навел винтовку на второго и в ту же секунду убил второго боевика. Все произошло за какие-то доли секунды. На флангах Дениса и Сергея тоже все было отлично. Алекс достал гранату и тут же метнул ее за укрытие. В ту же секунду так поступили со всех четырех сторон. Взрыв четырех гранат сразу дезориентировал боевиков. «Руси! Руси!» – заорал боевик. Винтовка тут же перекочевала за спину. «Пора в ближний бой». Алекс достал из кобуры пистолет и пошел на штурм. Боевики пришли в себя и открыли огонь. Алекс добежал до стены и прислонился к ней, укрываясь от пуль. Тут боевика убили. Майор вступил в бой и тут же рубанул по горлу стрелку своим ножом. Майор сцепился сразу с двумя. Алекс вышел из укрытия и двумя выстрелами упокоил одного из сражающихся с его командиром. «Спасибо, Саша». Он кивнул и продолжил. Они методично уничтожали боевиков, кто в ближнем бою, кто с пистолетов и автоматов. Спустя 5 минут объект был зачищен, а ВИП захвачен. «Отлично поработали, парни», — сказал майор Крышков. «С меня причитается, мерзкие руси, вы умрете», — надрывался захваченный радикалист-боевик. «Кто-нибудь, успокойте его». Но договорить майор не успел. Просчет. Даже у профессионалов своего дела он бывает и наказывает он жестоко. Командир боевиков был обвешен гранатами, чеку из одной он выдернул. Аллах Акбар, взрыв, темнота. Сознание Александра погрузилось в темноту. Проснулся Александр в кровати, не чувствуя ног. Госпиталь, мелькнула мысль. Именно здесь он познакомился со своей женой 5 лет назад. Она работала медсестрой, а он неудачно потянул связки. Ноги не чувствую, видимо, на моей карьере военного можно ставить крест. Максимум теперь на что я годен, преподавать тактику в академии, вздохнул Алекс. Грустная мысль, ему нравилась жизнь военного. Кто-то назовет его психом, и он таковым был. Кровь бурлила в схватке, ему они нравились. То, в чем он никогда бы не признался психологу, он оказался адреналиновым маньяком. Просто ему нравилось рисковать, что-то в самом внутри него просто говорило это весело и требовало сражений, но он сдерживал своего внутреннего зверя. 15 лет он служит своей родине, 10 из которых в спецназе, и он собирался служить еще долго, а теперь он не ощутит схватки на смерть, больше никогда. Казалось бы все, но у него осталось то, что держит его в этом мире. Это Наталья Рылова и его сын, которого он вырастет. Алекс нащупал кнопку вызова медсестры. В палату ворвалась не медсестра, первой влетела уже освободившаяся от живота его жена. Она же была на 3-м месяце, когда меня дернули на ту миссию. «Саша». Наташа обняла своего мужа и начала рыдать. «Саша». Он обнял ее и зарылся в ее волосы. «Наташа, ты, кто родился?» «Сын, назвали твоим именем». «Я боялась», она всхлипнула и прекратила его обнимать. «Ты пролежал в коме 1,5 года. Я понимаю, вы долго ждали, но сейчас не время», сказала медсестра. «Подождите 2 минуты, пожалуйста». «Хорошо». Саша очнулся, у него сын. Александр Александрович Рылов. Звучит. Жизнь продолжается. Через час к нему уже пришел генерал Лямликов. Этот бравый старик, прошедший от Москвы до Берлина. «Ну как оно, Саша?» «Все в порядке, товарищ генерал», — если, конечно, не считать. Хватит уже, сколько вам повторять, для своих Юра, просто Юра, он вздохнул и продолжил, из твоего подразделения выжил лишь ты. Боль нахлынула на Александра. Его друзья, товарищи, с которыми он прошел не одну передрягу, все ушли, а он, ему повезло, в последний момент его командир, майор Николай Крышков, прикрыл его своим телом. Он это помнил точно. Как майор перед тем, как сам Саша потерял сознание, все же его за дело сказал: «Живи, ради сына». Майора он хотел пригласить стать крестным, а как вышло, скупая мужская слеза прокатилась по щеке. «Ладно», — сказал генерал, — «не буду тебя грузить, все же ты только очнулся. Пов от третьего лица, совсем мало. Вы уверены, как такое возможно? Как мы это пропустили? Вы хоть понимаете, что это значит?» На совещании врачей сидело два заведующих и главврач Центрального военного госпиталя. Они, одни из лучших врачей, пропустили рак третьей стадии у капитана подразделения спецназа. «Вы хоть понимаете, что это значит?» — лютовал главврач. «Да нас командование с потрохами съест, дегенераты. Уволю обоих». Бывшие зав. Отделения медиагностики и пульмонологии поняли: пора собирать вещи. Главврач чертыхнулся: это полный позор. Енпов от третьего лица, совсем мало. У вас обнаружили рак легких третьей стадии. Вам осталось от силы лет 5. Слова эхом отдавались в голове, а Наташа, которая привела младенца Сашу к своему отцу, ужаснулась. Ее любимый вернулся буквально с того света, долго здесь не протянет. События закрутились, он решил бороться. Он боролся, до последнего боролся. 5 лет, он вытянул все 17, врачи разводили руками, а Саша все цеплялся за жизнь. Даже будучи инвалидом, он смог помочь своей семье, преподавая тактику в военном училище. А его сын, его гордость, в 18 поступил в медицинский, твердо желая вылечить отца. Но Александр Рылов увидал: с каждым годом ему становилось все сложнее. Уже на выпускном своего сына он понял: его время не то, что близко. Оно настало. Сын не успел его вылечить, как обещал, но он им гордился. Александр Рылов умер 21 декабря 2011 года. Ирония судьбы, он родился 22-го. Он уходил без сожалений, ему хватило отпущенного срока на реализацию амбиций, и теперь можно спокойно уйти. «Где я?» — этот вопрос его мучил уже не первый час. Саша не знал, где он. Везде темно, но в то же время вокруг ощущается вода. Жидкость более вязкая, чем сама вода. Он ничего не видел, лишь чувствовал. Он поплыл, он ничего не знал, просто плыл и плыл. Рядом он чувствовал родню, они плыли. Куда? Зачем? Вдруг на него резко напали и попытались поглотить. Однако Саша не пальцем делан. Силы равны, а значит, сражаемся до конца. Он сражался и победил. Само сражение не оставило никаких отпечатков в памяти, хотя нет, Саша чувствовал, что от этого буквально зависит его жизнь. Победа была за ним, он поглотил частицы врага, что это плавает. Неважно, он просто поплыл дальше. Пространство, какое-то странное пространство. Пустое, не жидкость. Алекс понял, что он почему-то может существовать лишь в жидкости, но он висел в воздухе. Вдруг нечто начало его притягивать, он влип. Или прилип, на чем он расположен. Вдруг в него самого начала вливаться энергия. Странная энергия, такую он еще никогда не ощущал. Вспышка. Мир приобрел очертания. Он обтекал нечто необычное. Кристалл, сверкающий кристалл, из него исходила энергия. Окружающее пространство было темным. «Я что, в пещере?» И тут он взглянул более внимательно. Кровь, настоящая кровь, он плавал в крови, а перед ним, что-то ему бы всегда снилось бы в кошмарах, жуткая штука. Она похожа на клетку из фотки учебника по биологии. «Секундочку, это ужасно», — Алекса пронзила ужасная догадка. «Он внутри чьего-то тела, и что более ужасное, с осознанием этой истины явились и еще знания того, отчего ментально он чуть не спятил. Он сам клетка, и не простая клетка, а раковая. Он чья-то болезнь. Какая ирония. Я умер от рака и сам стал раковой клеткой. Если Бог и существует, то у него дерьмовое чувство юмора. Но что делать? Умирать? Нет, я больше не хочу умирать». Решение созрело мгновенно. Он кинулся на клетку и в одну секунду поглотил ее. Клетка визави пыталась сопротивляться, но все тщетно. Вдруг что-то сработало. Он сам не понял, что, но вдруг ощутил новые возможности. Он мог превратиться в новую клетку и получил ее восприятие. Эта клетка была хранителем магического источника некоего тела. Чье это тело, он не знал, но прекрасно понимал значение слова «магического». Он тут же воспользовался новой силой и стал новой, на вид, клеткой. Пробыл он ей недолго, тут же ощутил, что кончилась странная энергия, которую он тут же окрестил, в духе некоторых книжек фэнтези, маны. Значит, время превращения зависит от маны, а этот камень, источник маны, сделал вывод Александр, если его поглощу, стану сильнее. Для чего? Быть клеткой меня не прельщает, надо выйти отсюда, стать самостоятельным организмом. Раковые клетки скапливаются в одном месте и создают опухоль, а что, если сделать из опухоли новый организм? Смогу ли я так прорасти, как растение? С магией это возможно, он взглянул на камень, но он огромен. Я один не справлюсь, вспоминай, клетки должны уметь делиться. Наштампую своих клонов и вместе поглотим источник этой магии, а затем создадим новую ткань, а оттуда прорастем в новый организм. Конечно, я наверняка убью таким образом носителя, но я уже давно расставил приоритет, мое выживание сейчас наиболее важно. Глава 2. Подготовка. Вопреки желанию, делиться у меня не получилось. И как же мой план, разделить себя на вагон клонов и поглотить этот источник магии? Да никак, учитывая, что в одиночку я буду пару тысяч лет его поглощать. А если пойду, как классическая раковая клетка, стану частью уже сформировавшейся опухоли, а она уже сформировалась, то меня ждет участь части ткани этой опухоли, а затем, когда от рака откинет копыта носитель, то еще и смерть. И это при том, что я не знаю, есть ли в этом мире способы лечения рака при помощи той же магии. Я ведь не знаю, куда попал, насколько развит этот мир, с учетом магии. Что делать? Классический вопрос, заданный товарищем Лениным, на который, на данный момент я не имею ответа. Варианты развития. Первый, я могу пойти и найти другие раковые клетки, которые уже начали собираться в опухоль. Второй, самому сесть на источник и надеяться на чудо. Третий, научиться делиться, я уверен, я умею, но у меня не получается. Ирония судьбы. Четвертый, сдохнуть прямо сейчас, ведь напротив меня стоят две клетки, как я понял, являющиеся клетками-защитницами организма. Отставить панику. А нет, не отставить, клетки сразу же поплыли в мою сторону. Клетки облепили меня и начали попытку меня поглотить. Я не знаю, что происходит с раковыми клетками, если их поглощают клетки-защитницы, но уверен со стопроцентной гарантией, они больше не живут. Это подсказал мне сам характер, у меня сложился такой инстинкт. Хотя, кажется, он есть у всех. Я начал отчаянно сопротивляться поглощению, но клетки не отступали. Вот же настырные. Клетки-защитницы явно настроены, чтобы воевать. Я до этого сталкивался со слабыми клетками, которые легко мной множились на ноль. А вот что делать, я так и не понял. Единственная моя способность ныне – маскировка, а я ее еще не применил. Мана, по ощущениям, восстановилась, и я тут же применил маскировку под магическую клетку. Защитницы отпрянули от меня. Видать, у них двоичная система свой-чужой. И распознать резко сменившуюся обстановку они не способны. Я тут припустил в ближайший сосуд. Куда подальше, я не знаю, куда он ведет, но есть стойкое ощущение, я должен стать сильнее, обязательно. По сосуду я плыл недолго, тут же уперся в расширенный туннель, где я, кстати, в какой части организма. Превращение закончилось, значит, надо вести себя по-тихому. Тут же я увидел нечто странное, никто из клеток, конечно, не поймет, но часть тела сменила положение, причем довольно резко. Значит, данный сосуд находится в руке или ноге, уж слишком резко это произошло. Мне плевать на резкие движения, лишь бы не оторвало конечность моему носителю, пока я здесь. Упс, в сторону движется вагон защитниц. Кое-какие крохи маны восстановились, тут же трансформируюсь, они проплывают мимо и мой облик слетает. Было близко, раз уж меня две клетки чуть не убили, что со мной сделает 10? Убьют. Один в поле не воин. Тут мы и возвращаемся к необходимости делиться. Биологию я учил не очень хорошо, а просто желание делиться, мало. Замкнутый круг. И тут мое восприятие цепляется за странную клетку. Очень странную. От нее торчит лишь несколько отростков. Она почему-то выпала в кровоток, но я ее точно не видел. Выпала и еле жива. Кстати, тут же во мне взыграл инстинкт поглотить странную клетку. Кидаюсь на нее и втягиваю ее в себя. Произошло нечто странное. Минуты две, по моим внутренним часам, как бы осуществлялась перестройка меня, как клетки. А затем, я ощутил все, все свои внутренние части и что и какую функцию выполняет, но больше всего меня поразили отростки. Они появлялись из моей наружной части и могли пускать слабое электричество. Ну как слабое, человек не загнется, а вот случайно попавшаяся мне клетка, загнулась с одного удара. Ну и что я такое поглотил? Неважно, на электричество тоже расходуется мана, но что более важно, у меня получилось разделиться на две клетки. Я с шоком и трепетом смотрел на другую клетку, которая является моей копией. Восприятие, которое у меня появилось благодаря магическому источнику, передавало мне изображение. Овальная клетка, за какой это цвет не могу понять, но не совсем обычная клетка. По периметру внешней стенки, со всех сторон находились как бы маленькие дырочки, из которых торчали недлинные отростки. Хмм, а она меня слушается, тут мне на глаза попалась группа из трех защитниц. Нападаем вместе, я попытался что-то такое сказать, но мой клон, он меня понял. Вместе мы кинулись на защитниц, клон тут же выстрелил отростками с электричеством. Мана у него полная, а вот я все растратил до нуля. Но просто выстрелить отростками мне не помешало, я просто нанизал защитницу на них, а клон убил двух других электричеством. То есть теперь достаточно просто пожелать и делиться, и клону сказать, чтобы делился. Но сначала вернемся к источнику. Пов Клара, красноволосая, высокая женщина с правильными чертами лица и среднего размера бюста, поставила свой посох мага и пошла в ванную. Авантюрист платинового ранга Клара, империя Байтмур, вернулась с выполненного задания. Уничтожение логова троллей, которые взяли под контроль парочку племен местных гоблинов, было нелегкой задачей. Клара родилась в семье обычных крестьян, но с парадоксальной склонностью к стихии огня и потенциалом великой магессы. Она прошла по программе «Одаренные дети», обычная программа, нацеленная на воспитание одаренных детей империи, вне зависимости от происхождения. Она, по завершению Имперской Академии Магии, пошла в армию и 5 лет отдала на служение родине. Однако при получении очередного офицерского звания, случился казус, который зовут кумовством. Менее талантливого человека поставили на ее место, хотя она настаивала на поединке, дабы определить лучшего, но ее мягко послали. Она и пошла из армии, и теперь она авантюрист. В последнее время она ощущает фантомные боли по всему телу, но хуже всего, ей стало труднее создавать магию и концентрировать ману. Ее знакомая, Сара, только руками разводила, а ведь она жрица богини света. Клара вздохнула и активировала артефакт. Ванная наполнилась водой, и она, сняв одежду, погрузилась в нее и начала мыться. В логове троллей было опасно, она дважды чуть не умерла, и все из-за странности магии. Ей даже пришлось вступить в ближний бой, ей магу. Просто она не смогла использовать заклинание 4-го круга, которое готовило почти минуту. Что-то дестабилизировало магию, идущую по ее правой руке в посох. С этим надо срочно что-то сделать. Город Рис, в котором она живет, находится недалеко от селения эльфов. Селение эльфов, вассалы империи, может сходить к ним и узнать, что с ней. Решено, нельзя полагаться на случай, что само пройдет. Надо восстановить гарантированную работу магии. Завтра же она озадачит Зика, мечника из ее команды, и в течение месяца они выкроют свободную минутку, чтобы нанести визит эльфам. Йентпов Клара, чертовы защитницы, чуть не убили. По факту вот что произошло. Стоило только мне и уже 3 клеткам из моей свиты, клон выполнил приказ и делился, выплыть к магическому источнику, как мы выкатились сразу против 20 защитниц. «Да откуда вас здесь столько?» — мысленно воскликнул вопрос я, и мы тут же бросились в атаку. Я выпустил 3 отростка и сразу же попал по 3 клеткам, пустив по ним электричество. Моя свита в стороне не осталась и тоже присоединилась. В процессе зарубы прискакала еще кучка защитниц, а я умудрился еще поделиться, сделав клона. Понял уже, что должно пройти какое-то количество времени между делениями. Спустя какое-то время нас уже 8, и мы тут устроили нехилое побоище. И к защитницам пришло подкрепление, но мы с ним разобрались. Пора приступать. Я дал приказ. Как я понял, мои мысленные команды всегда исполняются всеми клетками, что от меня произошли. Приказ звучал так: поглотить источник магии, в случае появления защитниц, маскироваться, если не получится, сражаться, делиться по мере сил. Мы облепили источник магии, я прилип на самом верху и начал поглощение. Долго, очень долго, впрочем, я могу определить время лишь по внутренним часам. Поглощение шло, события с нападением защитниц стали повторяться, но и мы не лыком шиты, клетки, мои потомки увеличивались в количество, скоро мы уже заполонили все свободные части на источнике магии, но делиться не перестали. Нам нужно прикрытие, и тут лучше перебдить, чем недобдить. В это же время Клара направила посох на тренировочной арене авантюристов в сторону мишени. Огненный шар. Заклинание второго круга магии огня сорвалось с большим трудом. Нет, просто с невероятным. Что-то мешало высвобождению магии. Клару скрутила боль, и она закашлялась кровью. Как? Кха. Так, Клара, к ней подбежал Зик. С тобой все в порядке? Нет, Клара никогда бы этого не признала, но сейчас ей реально нужна помощь. Я не могу, магия... Кха, она покидает меня. Я не знаю, что случилось. Магическая энергия для мага являлась как бы его жизненной энергией. Человек жив, пока у него есть эта энергия, в мире есть заклинания и умения, что ставит саму свою жизнь на кон. Так вот, у магов жизненная энергия состоит из собственно жизненной силы и маны, энергии магии. На данный момент у Клары мана впитывалась и использовалась не ей, поэтому она потеряла половину, если небольшую часть своей жизни. Клара осунулась, у нее начали выпадать волосы, здоровье. Воины и маги, люди, шагнувшие за грань человеческих возможностей, никогда не болели обычными болезнями, на замену им существовали магические болезни, проклятия. Она решила, что проклята, однако анализ Сары доказал обратное, тогда Клара окончательно утвердилась в желании посетить эльфов. Спустя 3 дня они вышли из города в направлении леса, идти к эльфам всего неделю, если знать тропу. На счастье, она знает ее, есть у нее там знакомая. Внутри тела. Поглощение источника магии завершится в течение 3-4 дней. Я прогнозировал года, десятилетия, но недооценил силу поглощения. Чем больше я поглощаю, и мои клоны, тем быстрее идет процесс. Параллельно, от нечего делать другим клеткам, передал им приказ начать формирование ткани. Когда поглотим источник магии, присоединимся к ткани и завершим формирование нового организма. Кто там мой хозяин, мне не важно, за все это время в новом мире я убедился в одном, мне в первую очередь хочется самому выжить, а уж потом думать о других. Глава 3. Поползли. Поглощение источника почти закончилось. Рядом с ним уже было начато формирование опухоли. С учетом скорости ее формирования, я точно уверен, носитель не выживет, кем бы он ни был. Я точно не знаю, кто носитель. Я не уверен в этичности, но уверен в одном, жить мне точно хочется. После гибели носителя, гибнет и опухоль рака, как выжить я пока не придумал. Можно попробовать не убивать носителя, а войти в дружественные отношения с ним и его телом. Впрочем, это невозможно, учитывая, что я успел тут натворить. Второй вариант – сформировать опухоль, убить носителя и надеяться на лучшие, так сказать. Сама моя клетка капитально эволюционировала благодаря магии. Может быть, благодаря магии я смогу выжить во внешней среде. Не хочется делать то, в чем я не уверен, но выбора особого нет. С носителем я не подружусь, это точно, значит рискну. Также носитель, сам того не подозревая, помогал мне в поглощении магии, пытаясь высвободить ту же магию. Мы тут же поглощали выходящую энергию, давая лишь маленькой капле уйти. Повзик. Клара уже не шла, ее нес Зик. Некогда молодая и красивая девушка полностью изменилась, без подпитки магии. Они находились на лесной опушке. Журчал маленький ручеек, повсюду произрастала красивая, зеленая трава. Зима в империи холодная, а лето – теплое. Такова особенность империи Байтмур, или как ее еще называют, Срединная империя, ибо она находится точно в центре континента, разделяя вечно холодный север с доминионом гномов и вечно жаркий юг с 5 королевствами 5 разных рас. Ее прекрасные красные, длинные волосы опали, превратив ее в лысую женщину. Так выглядели женщины расы уратканцев с одноименного континента, раса агрессивно настроенных гуманоидов. Теперь она была 100% копией уратканца, за что ее чуть не убили. Некогда великая магесса чувствовала, что скоро умрет, и смерть ее будет ужасной и болезненной. Зик, магесса опять схаркнула кровь. Клара. Обычно Зик ни к чему не проявлял интерес. Рослый мужчина с черными волосами был одет в черные, средние доспехи. Тело Зика многие девушки назвали бы идеальным мужским. Развитые мускулы и рост под 200 сантиметров. На поясе висел меч-бастард. Лицо Зика было исчерчено шрамами, полученными им при войне с восточными племенами Зан. Раз в 2-3 года великий Зан нападает на империю, уничтожая все на своем пути. Зик, пожалуйста, убей меня. Лицо Клары изображало муки. Клара знала о его не совсем равнодушном к себе отношении, и она частенько этим пользовалась, однако Зик все равно раз за разом к ней приходил, дарил цветы, делал комплименты, звал на свидание. Люди начинают ценить что-либо, лишь теряя, так и она только сейчас поняла, что ей требовалось не шутить над ним, а принять, но уже сейчас конкретно поздно. Клара, Зик заплакал, мужчины не плачут, так ему твердил его отец, капитан стражи, с рождения, но Зик заплакал, я не убью тебя, мы дойдем до эльфов, и они вернут тебе все, что ты потеряла. Зик, лысая женщина притянулась к его лицу и поцеловала, и в это же время Зик почувствовал теплую жидкость, сочившуюся из живота любимой. Он присмотрелся, кровь, она ударила себя кинжалом, его кинжалом, он даже не почувствовал, как она его у него забрала, и это мастер-мечник. Клара, Клара, орал Зик. Он положил Клару на зеленую траву и попытался оказать первую помощь из походной аптечки, достав зелье высшего исцеления. Однако прежде чем он успел залить зелье ей в рот, грудная клетка его любимой разорвалась. Йенпов Зик, я резко почувствовал, носитель при смерти. Нет, он уже свое отбегал, больше тянуть нельзя. Тут же отдаю мысленный приказ всем клеткам собраться на ткани. Либо все, либо ничего. Тут нет ничего страшного, я надеюсь на чудо. Чудо, которое поможет мне выжить, магия, которую я успешно поглотил из носителя. Опухоль начала тут же увеличиваться, одновременно я отдал приказ всем клеткам делиться. Через пару секунд, наконец, прорывая все ткани и органы организма, оседая на костях, мы прорвали грудную клетку. Я находился на самом верху новообразованной опухоли, и в ту же секунду меня пробила ужаснейшая боль. Клетки не чувствуют боли, но я смог, потому что я уже не отдельная клетка, а ткань. Боль была просто невероятная, самая ужасная, я не мог определить источник этой самой боли. В меня как будто попадали сотни тысяч пуль, а я не умирал. Через боль я начал осматривать окружение, используя свое восприятие. Я больше не осознавал, что меня таких миллионы клеток, теперь я осознавал себя тканью. Похоже, у меня был не носитель, а носительница. Ну, как бы роли не играет кто именно, я все равно убил этого человека. Опухоль выглядела, именно таковой я себя осознал, розовым шаром. Уже сформировалась ткань. Осматриваясь, я увидел мужчину. Черного цвета волосы, зеленые глаза, исчерченное шрамами лицо. Мускулист, подтянут, на поясе носит меч бастард. Я не понял ничего, видать язык местных я не могу осознать. Удивило меня лишь то, что я могу слышать звуки. Хотя его вопрос я все же могу предсказать. Увидев перед собой странный, невиданный до этого организм, он естественно спросил у меня, что ты такое, ну и как мне ответить. Хотя стоп, могу ли я вообще хоть как-то ответить ему? Do you speak Russian, парень? Шутки в сторону, он видимо решил, что я виноват в смерти его подружки. И вот тут на удачу я полагаться не могу. Могу ли я выпустить те самые отростки с электричеством? Конечно могу, тут же выпускаю их. Он порубил парочку мечом, но я успел одним отростком коснуться его тела. Разряд. Ага, сейчас. Электричество оказалось слишком слабым, он даже не поморщился и тупо начал смотреть на меня. Во взгляде читалось. И это все, печально. Видать, клетка, благодаря которой я смог оперировать электричеством, была нервной, да это определенно была она. Биоэлектричество, именно так зовут сигналы, что подает нервная клетка. Это электричество не убьет человека, я это лишний раз подтвердил. Прокричал что-то мужик, впрочем, я догадываюсь что. Больно. Его меч порезал меня на две половинки, верхнюю и нижнюю. И верхняя попала точно на его тело. Я тут же ощутил все его тело, и тут произошло то, что ни я, ни он, никак не ожидали. Я начал поглощать, только это больше похоже было на разъедание, его одежда, а затем и левая рука. Он попытался стряхнуть меня, но я вцепился мертвой хваткой. Нижняя половина тела, походу, отмерла. Я поглотил его левую руку, он принял отчаянный шаг и попытался отрубить себе ее остатки, мечом. У него это вышло. Парень развернулся и припустил подальше. Ну а я довольствовался обедом. Не знаю, поверит ему или нет, проверять не хочется, но хочется свалить отсюда, подальше. И тут меня что-то подхватило, я даже оглянуться не успел, как оказался в небе. Отпусти меня, глупая птица. Меня не слушали, а несли и занесли на огромную гору и сбросили в гнездо. Передо мной открылся прекрасный вид на долину, огромный лес, а гнездо находится на самом краю. Я посмотрел на моего пленителя. Птица похожа на орла, но вот только крупнее его в два раза. Пестрая окраска и вертикальный, как у кошек, зрачок. Ну и чудо. Далее я осмотрел близкое окружение и обомлел. Я ткань, кусок мяса. А что делают с мясом? Верно, его едят. А с учетом наличия здесь яиц, меня приготовили на роль первого завтрака у птенцов. К слову, яйца ничуть не уступали страусиным по размеру. Передо мной опять остро стал вопрос, определяющий мое выживание, заданный товарищем Лениным. Что делать? Биоэлектричество не сработает. У меня есть еще навык маскировки, или же мимикрия, вот только я могу трансформироваться лишь в парочку клеток. Можно попробовать поглотить родителя. Вот только я не уверен, что такая громадина не будет сопротивляться. А еще я не уверен, что он не сбросит меня с обрыва. Значит, моей целью будет поглощение одного из птенцов. Только вот как это сделать? Родитель за свое новорожденное чадо порвет меня раньше, чем я успею выполнить мимикрию. Есть вариант поглощения во время сна. И поглотить надо попытаться именно одного из родителей. Кстати, а где второй? А вот он. Кстати, странно. Вроде бы яйца должны высиживаться самкой, а самец должен добывать ей пищу, а тут оба охотятся. Странное дело. Впрочем, другой мир, другие правила. Самка походу та, что улеглась рядом с яйцами. О, она дохлую змейку притащила. Стоп, я дурак. Я ведь могу попытаться поглотить мертвую змейку. Такого я еще никогда не делал. Вечер настал спустя часа три. Самец улегся рядом с уже спящей самкой, а я решил начать эксперимент. Надеюсь, я не мимикрирую в дохлую змею. Кстати, боль не ушла, а все благодаря нервным отросткам, которые, как я понял, ничем не были защищены верхним покровом кожи и находились чуть ли не снаружи. Поэтому даже маленькое дуновение ветра для меня – боль. Я уже не знаю, каким образом я терпел все это. Просто терпел. Я выпустил отростки и прицепился к змее, медленно, стараясь не разбудить сладкую парочку птиц, я подкатился к змее и начал поглощение. И поглощалась она довольно долго, одно дело рука, часть тела человека, а другое дело змея, что раза в два больше, чем там самая рука. После поглощения последовала мимикрия, которую я применил интуитивно, и я пополз. Боль прекратилась, видимо, мой новый облик перенял все функции тела змея и яд, кстати, тоже был. Я нашел пещеру, ведущую к гнезду, и аккуратно начал спускаться вниз. Внизу было кристально чистое озеро, в котором я взглянул на себя. Что же, типичная змея, черная кожа, раздвоенный язык и обычные глаза. Довольный, я пополз дальше, надо бы найти пропитание, это мне подсказывал инстинкт голодной змеи. Стоп, что, голодная змея, я столько раз мимикрировал в разные клетки, но никогда не хотел выполнять их функцию. Неужели, додумать мне не дали? Я учуял добычу и мгновенно выстрелил своим телом в направлении добычи. Добычей оказался заяц, которого я убил ядом и схомячил. Съел, как змея, не поглотил всем телом. Настало время найти укрытие. Уже в найденной мной норе я решил кое-что попробовать. Я попытался превратиться в зайца, и у меня не вышло. А вернуть свой изначальный вид опухоли получилось. Я перекинулся обратно в змею и начал думать. Значит, я могу мимикрировать лишь в тех, кого я поглотил в виде опухоли. Я убил зайца в виде змеи и питался, как змея. Значит ли это, что я не смогу получать новый облик, если буду есть под видом мимикрированного? Да это так. Но еще больше удивления и радости добавил мне факт, что на облик змеи у меня не тратилось мана. Я прожил под ее обликом несколько дней и не истощился. Получается, я могу иметь змею в качестве основного облика, нападать и обездвиживать существ ядом, а потом в форме опухоли поглощать их и получать новые облики. Но встает вопрос, а почему змея является постоянным обликом, на который я не трачу ману? И есть ли у меня вообще мана? Что-то я ее почти не чувствую. Надо разобраться, для этого нужны жертвы. Именно с такой мыслью я скользнул из норы на охоту. Глава 4. Я буду развиваться. Скользя по лесу в теле змеи, иной раз задумываешься, как меняется мир, стоит измениться тебе. И это не только изменение взглядов, которое встречается у всех детишек, достигших 18 лет, но и у того, кто полностью перелопатил свою сущность и тело. Я был человеком, смею думать неплохим, а стал опухолью. Раковой опухолью, которая мутировала, убила своего носителя и имеет непонятные способности к мимикрии. И сейчас, я задумался о своем дальнейшем развитии. Кем я хочу стать? Что мне делать в глобальном плане? О, добыча. Тело змеи резко выстрелило в сторону такой же змеи, но побольше. Я теперь каннибал, походу, хотя если мое тело сработало на инстинктах, значит эти змеи жрут друг друга. Времени на раздумья не было, я впился зубами в тело змеи и впрыснул яд, однако ей было ни холодно, ни жарко. Мы одного вида, значит ли это, что яд на нее не действует? Змея ушла, просто ушла в тень, а я так не умею. Черт, она тут же появилась сзади и попыталась меня прокусить, что в принципе сделать так и не смогла, я чудом увернулся. Такой тип атак, который она смогла провести, имеет свои риски. Первое — при промахе, уклонении, противник имеет 100% шанс напасть, а главное, попасть по спине, что я и сделал, прокусив ее чешую. Я кусал и кусал, во рту проявился солоноватый вкус крови, а я не останавливался, пока не разорвал ее спину на ошметки. Змея истекла кровью и умерла. Я победил. Я подполз к змее и перекинулся в опухоль. Сейчас поглотим ее и посмотрим, что произойдет. Поглощение прошло штатно, а дальше начались странности. Перекинулся в змею и почувствовал изменения. Змея выросла, я это чувствовал абсолютно точно. Плюс появилась новая способность – слияние с тенью. Значит, при поедании более взрослых особей своего вида я могу лишь перенять способность чуток подрасти. И это все, хотя чего я ожидал, насытившись змеей и устроив настоящий геноцид местным кроликам, получив, кстати, и облик милого, пушистого кролика, я вернулся в убежище и начал думать. Первое, что я понял, при поглощении живых особей работает мимикрия, но временная, завязанная на мои крохи магии. При поглощении мертвых особей, я могу полностью перекидываться в эту особь. Мда, способность упасть не встать, вроде и сила, а вроде и нет. Но одно я знаю точно, надо поглотить человека. Я был человеком и я, как бы это смешно ни звучало, остался им внутри, в том смысле, что считаю человека венцом эволюции. Ха-ха-ха-ха-ха, человек венец эволюции, но дохнет от раковых клеток и еще целой кучи вроде бы мелких противников. Нет, все же человеком я должен стать. Я переродился в мире магии, а это значит, что я должен освоить магию и не быть самоучкой, а изучить магию на полную катушку, с помощью магии развиться дальше. Вернемся к моему вопросу, а зачем мне развитие, к чему я стремлюсь? Бесконечно копить силу, но я не бессмертен, когда-нибудь умру, стоп, а я вообще могу умереть. Раковые клетки делятся бесконтрольно, значит пока существует опухоль я бессмертен, хотя это не отвечает на вопрос о том, что же мне делать. В первую очередь мне надо узнать, что происходит в мире, страны, континенты, расы, затем определиться с целью касательно всего. Но для всего этого, для знаний, мне необходимо получить доступ к знаниям, что ни змейке, ни шару, ни кролику не дадут сделать. Поэтому мы возвращаемся к необходимости найти человека, которым я мог бы стать, желательно в молодого человека, в ребенка, у которого еще не было ничего пагубного в жизни, идеально в дворянина, скорее всего здесь мир средневековья, но до дворянских детей не добраться, если, конечно, они не гуляют по лесу в открытой одежде, одни и без охраны. Будем реалистами, такое невозможно, если, конечно, это не капризная девчонка, что свалила от своих родителей. Эй, хочу перекидываться в мужчину. Еще кое-что не ясно, а буду ли я взрослеть в новом облике? Змея стала взрослее, когда я поглотил кого-то ее вида, неужто мне придется дополнительно поглощать людей, чтобы довести свой возраст, скажем, до 25? Боюсь, что на такой вопрос я смогу ответить, лишь поглотив человека. Ну что же, с целями определились, теперь же мне надо найти жертву. Хотя спешить не стоит, сельские детишки хоть и попадают в лес чаще, но их могут хватиться родители. А я не уверен, что смогу поглотить личности воспоминания. Можно, конечно, свалить на то, что меня что-то испугало и я резко сменил свою личность, но лучше такового не делать, во избежание неоправданных рисков. И тут у меня созрел план, а что, если я подрасту в облике змеи, получу новые способности, стану сильнее, а затем просто нападу на деревню в облике змеи и возьму себе там пацаненка. Да так и сделаем. Я, не спеша, выполз из норы. Я проверил поглощение способности на своем сородиче, не знаю, достиг бы я слияния с тенью сам с возрастом, или не достиг бы, пока не поглотил бы своего сородича, теперь же мне остается ждать. Может получиться развить еще пару способностей, характерных для этого вида. Стоит заметить, что способности моего вида, то есть слияние с тенью, не требовало никакого вида энергии. А это значит, что применять их можно до бесконечности. Ух ты ж ё, я уклонился от резкой атаки огнем. Змеиные инстинкты, мощь. Я присмотрелся. В меня плюнула огнем саламандра. Огненная саламандра. Зараза, сейчас ты у меня получишь. Я провалился в тень и выплыл за ней и тут же бросился на нее. Рефлексы есть не только у меня, она уклонилась. И тут же атаковала шариком огня, попав мне в спину. Черт, больно-то. Как, хотя это не сравнится с моей болью, что происходит при моем обличии опухоли. Все, конец тебе. Тень – это тьма, я впрыгивал и выпрыгивал из нее, а нельзя ли не прыгать в тень, а изменить саму ее структуру, сделать материальной, должно быть можно. Я уклонился от шара и сосредоточился на тени под саламандрой, она готовила еще один шарик, судя по объему, чтобы прожарить меня до хрустящей корочки, приправить затем чесночком и сожрать. Ну нет, форма тени под саламандрой изменилась и проткнула ее насквозь в нескольких местах. Она потеряла контроль и шарик рванул. Неплохо так рванул, ударной волной меня отбросило в дерево, но я тут же вошел в тень, мир вокруг меня привычно смазался, я переместился и оказался сзади, тут же вышел из тени и всадил ядовитый зуб саламандре в спину. У нее температура, дай бог, мне прожарило небо, немного, но нейтрализовать яд она не смогла. Спустя минуту передо мной лежал трупик саламандры. Я обратился в опухоль и поглотил ее, тут же мое сознание погрузилось во тьму. Я был шаром. Шаром, и передо мной открылось несколько путей. Над путями висели изображения. Одно изображение показывало ту самую огненную саламандру. Второе – черную змею с красными пятнами, выдыхающую черное пламя. Это пути, путь развития. И что мне выбрать? Саламандра повелевала огнем, а как же тень? И тут же мне в голову пришел ответ. Гены огня полностью заменят гены тьмы. Сменится сущность. А во втором случае получится, что сущность саламандры перейдет не полностью. У меня будет лишь часть ее способностей по контролю над огнем. Недолго подумав, я выбрал вторую дорогу и начал двигаться по ней. Тут же мир затопил свет, и я очухался. В течение 30 минут я искал водоем. Подползя, взглянул в него. Глаза красные, сама чешуя стала черной с красными полосками по всему телу. Огненный шар, слабый огонек полыхнул и тут же исчез. А черное пламя, а то же самое. Тут же я ощутил истощение. Теперь это точно магия тратится. Ну и что мне делать? Естественно, раскачивать резерв маны, контроль, способности. А что для этого нужно? Питаться, сражаться, охотиться. Я пополз. Меня ждет очень долгий период битв и интересных открытий. 400 лет спустя, мои внутренние часы отсчитали 400 лет. За это время я стал огромной змеей-одиночкой. Я не выползал на людей, охотился лишь на животных. Первой моей целью стал поиск чего-нибудь электрического. У меня было биоэлектричество, но его мало для охоты. Поэтому, спустя 200 лет, я наскочил на электрического сокола. Именно так я окрестил такую птицу. Убить ее было той еще задачкой. Мы сражались несколько дней, я на полную использовал пламя, тьму и черное пламя, хотя последнее годится лишь для защиты, ибо убирать я могу его лишь с себя, а если кто-то притронется ко мне и воспламенится им, этому существу не жить. Громовая птица кичилась, пускала по своим рогам молнии и пробивала мое тело насквозь, парализовала меня пару раз, чуть не убила меня, но в конце концов я смог ее одолеть. Она использовала дальний бой, но в последний момент она парализовала меня и кинулась добивать. Инстинкты подвели ее, она коснулась темного пламени и начала гореть. Она попыталась сбросить его, но тут еж вмешался я и укусил ее. Мой яд убил ее в течение секунды, настолько мощным он стал. Обратившись в опухоль, я тут же ее поглотил и сотню лет осваивал новое направление, черную молнию. Спустя еще 100 лет я приобрел парочку интересных способностей. Оценка противника мне досталась от лисы, эта хитрюга нападала лишь на тех, кто слабее. Также я стащил регенерацию, добив тролля, который решил атаковать меня. Он долго глазами хлопал, когда смотрел на свой топор, который сожгло темное пламя. Но самая полезная способность – деление и отслаивание. Я могу отделить часть опухоли от себя, заставить ее мимикрировать в любое животное. Оно будет слабее, но я могу видеть его глазами. Идеальная разведка. Интересно, а я смогу настругать себе детишек таким методом, будучи человеком, или это скорее всего будут братья и сестры. При делении я терял от 10 до 50% энергии, уставал сильно, в основном ментально и магически. Чем больше вкладываю сил, тем качественнее копия. Но самое классное, сила восстанавливается. То есть, копия может и дальше жить самостоятельно. Сейчас я наблюдаю за деревней людей, я уже давно выучил их язык. Он похож на помесь английского и итальянского. Письменность напоминает латиницу, но кое-где отличается. К примеру, у них всего 20 букв, по 10 гласных и столько же согласных. Нетрудный язык, выучить было легко. Я изучал оборону людей и намечал себе цель. Тут я обнаружил его, мальчишка 10 лет, из церковного приюта. Черные волосы, зеленые глаза, стоит особняком ото всех, изгой, даже среди своих. Идеально, его и захвачу. Я вывел кота за пределы деревни и убил его. Силы восстановлены. Посмотрим, на что годятся люди. «Мы авантюристы золотого ранга, команда «Небесный кот», — сказал мужчина с огромным мечом за спиной. «Я Майк-мечник, она», — он указал на девушку с зелеными волосами и эльфийскими ушами, «Элиза, наш лекарь и маг природы, а вот она», — он указал на вторую эльфийку, «Мира, рейнджер и стрелок». «Да мы поняли, милздарь-авантюрист, мы звали вас, потому что в лесу объявился огромный змей, 30 метров в длину». Весь черный с красными глазами. Микла, охотник наш, усрался от страха, когда эта громадина проползла мимо него. Вы уж разберитесь, а мы в долгу не останемся, денюшек того, заплатим. Ясно, тогда. Договорить он не успел. Полыхнуло черным пламенем и ударила молния. Все оглянулись. Прямо на входе в деревню извивался громадный черный змей, 35 метров в длину, изрыгая черное пламя и молнии. Примечание. Ю народ. Со следующей главы вступает в силу половинчатая монетизация. Нормально главы моего стандартного объема стоят 5 рублей, я буду запрашивать на рулете всего 2, написав новую главу, буду открывать одну и выкладывать на фигбуке. С 10 главы выйдет полная монетизация, главы станут стоить по 5 рублей на рулете и в бесплатку будут уходить лишь по 2 главы в неделю. Автор, а ты не офигел? Нет, не офигел, это авторка, здесь я придумываю все, мир, магию, события, особенности всего. За фанфики мне деньги брать совестно, мир фанфика придумали за меня, я лишь пользуюсь им, но вот за авторку нет, ибо это по сути моя собственность. Если вам жалко 2-5 рублей на мою поддержку, купить главу, тогда просто подождите, главы будут открываться с уважением, автор. Глава 5. Явление темной змеи. Я ждал 400 лет, на самом деле не так, мое восприятие времени оказалось в корне неправильным. Дело в том, что при таком же количестве месяцев, тех же исчислениях в секундах, время здесь течет немного по-другому. По моим внутренним часам прошло 400 лет, в реальности – 40 лет. Такие вот дела, я пока не привык к такому течению времени. 40, уже по-новому, лет я охотился и набирался сил. Великих усилий мне стоило не попадаться на глаза людей. Я не знаю, что будут делать люди, когда увидят здесь такую большую бандурину. Скрываться от них было тяжело, однако я справлялся, перекидываясь в кролика опухоль, птиц. Пару раз меня чуть не подстрелили. На мою схватку с громовой птицей вовсе прибежал небольшой отрядец местного лорда, чтобы выяснить, что это был за погром в лесу. Так я ел, рос, учился применять магию. С магией неувязочка вышла, и состоит она в том, что змея – самый сильный мой облик. Это произошло потому, что я развивался в основном через нее. То есть, в каком облике я магию развиваю, тем сильнее магия становится именно в этом облике. Если я буду развивать магию лишь через змею, плюя на остальные облики, то магия в других обликах будет гораздо ослабленная. Это значит, что когда я стану человеком, то я не буду иметь и 90% всей моей силы в облике змеи. Я буду иметь лишь свою предрасположенность к огню, молнии и тьме. Сила магии, контроль и заклинания, надо будет это все развивать самому, по новой. Тьму вообще лучше не применять, ибо в мире существует так называемая Церковь Света, которая выступает за уничтожение всех, обладающих тьмой, и не без причины, ведь именно 3000 лет назад, 3000 по исчислению этого мира, один, случилось великое вторжение, темный маг Зельран призвал пожирателей из домена темной богинями, этими пожирателями он чуть, как всегда чуть, не уничтожил мир, Однако светлая богиня и остальные боги пантеона света призвали 20 героев, и те поправили ситуацию. Вот такая вот история. Значит, в облике человека на меня накладывается еще одно ограничение – не использовать тьму, либо не попадаться. Одно другому не помеха. Сейчас же я ползу к деревеньке, где наметил кандидата на свой человеческий облик. Кандидата зовут Аксель. Аксель Сейлорд. Бастард. 10 лет назад граф Алер Сейлорд обрюхатил служанку и выгнал ее, чтобы не рушить репутацию своего дома. Служанка попала аж в эту деревню, в местечковую церковь света, где родила и умерла после родов. Пацан стал изгоем. Люди всегда будут издеваться над теми, над кем не могут издеваться при нормальных условиях. Вот кто сможет ударить, или обматерить, или забросать помидорами официального сына Алера Сейлорда. Никто. А вот Акселя, бастарда, пожалуйста, в очередь. Аксель замкнутый парень, ни с кем не дружил, всегда молчал. Я бы счел его немым, пока не подслушал, как он говорит сам с собой о том, как он всем им отомстит. Я за него мстить не буду, хотя посмотрим. Если я начну, используя облик Акселя, резкий подъем вверх, а его отец захочет подрезать мне крылышки, тогда Сейлордам не жить. Сейчас главное напасть на деревню, я бы мог провернуть все втихаря, не привлекая внимания, но у меня есть план, согласно которому Аксель, то есть уже я, прорвется на вершины. План до боли прост, и для плана моему змеиному обличию нужно заиметь дурную славу. А какую славу еще может получить огромный змей, бросающий направо и налево магию тьмы? Суть плана проста, я организую себе своеобразную лесенку, точнее, буду учиться становиться сильнее в облике человека, а затем сражусь со своей копией в эпичной битве, убив ее. Таким образом я стану довольно великим человеком и взойду на вершины не только с точки зрения силы, но и с точки зрения репутации. План этот легко нарушить, я должен точно все рассчитывать. Темный змей должен знать меру, чтобы сюда не пришли архимаги и повелители боевых искусств, иначе я сомневаюсь в реализации своей задумки, ибо не доживет змейка к моему приходу. Так что парочка разрушенных деревень и городов, а затем, лет через 20, прихожу я и выношу его. Все счастливы. Сейчас в деревне не находится кто-либо особо сильный для моего ранга. Группа искателей приключений может устроить проблемы, но ничего того, что я бы не смог преодолеть. Змей, это тот змей, которого Микла видел в лесу. Заорал крестьянин. Бейте тревогу. Огненный шар. Я отправил огромный огненный шар из черного пламени в деревню. Взрыв. Вход в деревню разнесло в пух и прах. Пламя начало распространяться по всей деревне. Деревянные постройки, каменные постройки. Темное пламя плавит все, вне зависимости от строения вещества. Бегите. Крестьяне резко рванули назад, даже ополчение. Не уйдете. Огненный смерч. Огромная торнадо образовалась из темного пламени, пожирая людей. Люди вспыхивали, от них оставалась лишь горстка пепла. Я пополз дальше, надо убить Акселя в первую очередь, ну и разобраться с авантюристами. Церковь света стояла в центре деревни. Она была построена из белого камня, от него исходило слабое сияние, сразу видно, использовали магию, уничтожающее дыхание. Особое заклятие, использующее тьму, огонь и молнию за раз. Соединив три стихии, я выстрелил энергией. Что-то типа этого. Огромный удар, сносящий все. Ну, по крайней мере, так задумано. Акселя в церкви не было, он выбежал до удара по ней, я же направил удар прямо в церковь, сравняв ее с землей. Рассечение. Какой-то мускулистый мужик с огромным мечом атаковал меня. Я извернулся в последний момент. Человекис. Сильныйс. Ты можешь говорить? Спросила девушка с посохом, видимо, магесса. Дас. Кто ты? Спросила девушка с луком. Я с Салкеш, змей с тьмы. Я пришел здоровать с жалким с людишком с смерть. У тебя ничего не выйдет. Девушка с луком попыталась отстрелить мне глаза, точнее она попала, однако через секунду смотрела на меня с выпученными глазами. Раковые клетки делятся на протяжении всей жизни и делятся довольно быстро. Я использовал слабый магический поток и вытолкнул поврежденные глаза со стрелами и тут же вырастил новые. Так, Аксель убежал, настало время моей засадной группе показаться. Волки и лисы отделят его от церковной группы и убьют, а затем уже моя очередь настанет. А пока, поиграю с этими людьми, слабос. Я кинулся вперед на лучницу, однако тут же в меня направили еще один удар. Рассечение. Мечник снова рубанул, отправляя в меня рубящий удар. Я принял его на чешую, Он оставил неплохую царапину. Она тут же заросла. Я сразу крутанул хвостом, сшибая мечника с ног, отправляя того в полет. Время добивать, пока он не очухался, однако меня тут же скручивают лианы. Видимо, Магесса постаралась. Пускаю молнию тьмы по телу и разрываю лианы к чертям и переключаю свое внимание на Магессу. Уже приготовился к броску, а она выставила щит. Вдруг в меня опять врезает рассечение от мечника, только вот оно оказалось сюрпризом. Почему мне так больно? Смотрю в его сторону, а рядом с ним стоит настоятельница монастыря. Чертова бабка не сбежала с детьми, а решила помочь авантюристам. Она напитала магией света удар мечника, по моей тьме таким образом был нанесен урон. А самое ужасное, рана не торопилась затягиваться. Сучья магия, ее надо убить. Ты никого больше не убьешь, змей. Я заряжу вас магией света, световое мерцание. Посох Магессы и лук лучницы начали светиться магией. Сука, она может сорвать мне весь план. Я кинулся вперед, в меня влетело 5 стрел от лучницы, одно рассечение от мечника и до кучи меня опутало лианами. Больно, очень больно. Магия света явно не то, с чем я захочу в будущем иметь дело. Удар световой молнии, проорала настоятельница. Надо мной возникла огромная молния, состоящая из света, и опустилась на меня. Я заорал от боли, этого мало, чтобы меня убить, но меня неплохо пробило. Позволь показать, как выглядит настоящий удар с молнией. Темная молния оказалась настолько мощной, что спровоцировала огромный взрыв, а по серде воронки остался лишь черный пепел. Я ее буквально стер из мироздания, сама виновата, ну а теперь, не может быть, настоятельница, невозможно.